Гам постучал по столу ложкой. В своей церемониальной мантии почтенного совета провидцев с пурпурным, отделанным мехом дурностая капюшоном и желтым поясом волшебника пятого уровня он представлял собой внушительное зрелище. Волшебником пятого уровня он был уже 3 года, в течение которых с нетерпением ждал, когда же один из 64 волшебников 6 уровня отбросит копыта и освободит ему место. Однако сейчас казначей пребывал в хорошем расположении духа. Он не только прекрасно пообедал, но еще и раздобыл небольшой флакончик гарантированно безвкусного яда. При правильном применении это зелье обеспечит ему продвижение уже в ближайшие 2 месяца. Жизнь казалась чудесной. Большие часы в конце зала задрожали, готовясь пробить 9. Выбиваемая ложкой барабанная дробь не возымела должного эффекта. Лузган схватил оловянную пивную поварёшку и с силой ударил ею по столу. «Братья!» — прокричал он и кивнул головой, когда шум голосов стих. «Благодарю! Поднимитесь, пожалуйста, для церемонии с ключами!» По залу прокатился смешок, и волшебники, предвкушающе переговариваясь, начали отодвигать скамьи и неуверенно подниматься на ноги. Двойные двери зала были заперты на замок и 3 засова. Вступающий в должность арканцлер должен 3 раза попросить, чтобы его впустили, и только тогда двери откроются. Это означало, что он назначается на свой пост с общего согласия всех волшебников. Или нечто в этом духе. Происхождение данной традиции затерялось в глубине веков, и это было не самым худшим основанием, чтобы продолжать ей следовать. Разговоры понемногу затихли. Собравшиеся в зале волшебники уставились на дверь. В нее негромко постучали. «Уходи прочь!» — заорали волшебники, и кое-кто из них покатился со смеху, наслаждаясь утонченностью данного образчика юмора. Лузган взял в руки большое железное кольцо, на котором висели ключи от университета. Не все из них были металлическими, не все были видимыми, а некоторые имели поистине странный вид. «Кто стучится там, снаружи?» — вопросил Лузган. «Я». И вот что удивительно было в этом голосе. Каждому из волшебников показалось, что говорящий стоит прямо у него за спиной. Большинство поймали себя на том, что оглядываются через плечо. В тот миг, когда все потрясенно замолчали, послышался негромкий и резкий щелчок замка. На глазах у волшебников, с завороженным ужасом наблюдающих за происходящим, железные защелки сами собой отошли назад. Огромные дубовые засовы, которые время превратило в нечто более твердое, чем камень, выскользнули из пазов. Дверные петли полыхнули сначала красным, потом желтым, затем белым светом, и взорвались. Обе створки медленно и с ужасающей неизбежностью упали внутрь зала. Сквозь дым, валящий от пылающих косяков, проступила неясная фигура. «Черт побери! Верит!» — воскликнул один из стоящих поблизости волшебников. «Это было круто!» Фигура шагнула на свет, и все увидели, что это вовсе не Верит Шатагусь. Он был, по крайней мере, на голову ниже любого другого волшебника и облачен в простую белую одежду. А еще он был на несколько десятилетий моложе, с виду 10 лет. В руке он держал длиннющий посох. «Эй, да это же не волшебник! Где же его капюшон?» — А где его шляпа?» Незнакомец прошел вдоль шеренги изумленных волшебников и, наконец, оказался перед столом для президиума. Лузган посмотрел вниз и увидел худое юное лицо, обрамленное копной белокурых волос, и пару золотистых глаз, словно светящихся изнутри. Но казначею показалось, что они смотрят не на него, а вроде как в точку, находящуюся где-то за его затылком. Создавалось впечатление, что он, Лузган, стоит у этого юнца поперек дороги, и его присутствие здесь противоречит требованиям данного момента.